«Ба, ваша светлость! А не преувеличиваете ли вы свою опалу?» — невинно спросил Арно. «Что?» — подскочил коннетабль. «Разве ты знаешь? Разве уже стало известно, что я в опале?» «Все, и я в том числе, сомневаются в этом». «Если так, — с горечью покачал головой коннетабль, — то можешь сомневаться и в том, что Сен-Кантенская разлука виконта Дексмеса и Дианы де Кастро ничем не помогла, ибо и по сю пору король не желает выдавать свою дочь за моего сына». «Не убивайтесь так, ваша светлость!» — едко усмехнулся Арно. «Я полагаю, король охотно отдаст вам свою дочь, коли вы сумеете ему вернуть ее». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что наш государь печалится ныне не только об утрате Сен-Кантена и о Сен-Лоранском поражении, но и об утрате своей нежно любимой дочери Дианы де Кастро, которая после осады Сен-Кантена исчезла, и никто не может с точностью определить, что с ней сталось. Десятки противоречивых слухов о ее исчезновении носятся по столице. Вы только вчера прибыли, монсеньоры, ничего не знаете, да и я сам узнал об этом лишь нынче утром». «У меня были другие заботы», — заметил коннетабль, — «и мне нужно думать не о минувшей моей славе, а о теперешнем моем бесславии». «Совершенно верно, ваша светлость, но не расцветет ли ваша слава вновь, если вы скажете королю примерно так?» «Государь, вы оплакиваете вашу дочь, вы ищете ее повсюду, расспрашиваете всех о ней, но только я один знаю, где она находится, государь». «А ты это знаешь, Арно?» — живо спросил коннетабль. «Все знать, таково мое ремесло», — отвечал шпион. «Я сказал, что у меня есть новости для продажи, и, как видите, мой товар отменного качества. Вы об этом подумали?» «Подумайте, монсеньор. Я вот думаю, что короли всегда хранят в памяти ошибки своих слуг, но не подвиги. Когда я верну Генриху II его дочь, он поначалу придет в восторг и вознаградит меня всем, чем только можно. Но потом Диана поплачет, Диана скажет, что ей лучше умереть, чем выйти за кого другого, кроме виконта Дексмеса, и король по ее настоянию и по проискам моих врагов станет больше думать о проигранной мною битве, нежели об отысканной мною дочери. Таким образом, все мои труды пойдут только на благо виконту Дексмесу». «Так вот и надо бы», — подхватил Арно с гаденькой улыбкой, — «надо бы, чтобы, когда герцогиня де Кастро объявится, виконт Дексмес тут же бы и сгинул, вот бы здорово получилось». «Но для этого нужны крайние меры, к которым прибегать опасно. Я знаю, у тебя хваткая рука, да и язык ты держишь за зубами, однако...» «Ваша светлость, вы не поняли моих намерений!» — вскричал Арно, разыгрывая негодование. «Вы меня просто-напросто очернили! Вы изволили подумать, что я хочу вас избавить от юноши каким-нибудь этаким...» Он сделал выразительный жест. «Манером? Нет, тысячу раз нет! Есть совсем иной, лучший путь». «Какой же?» — вырвалось у коннетабля. «Сначала давайте договоримся, ваша светлость», — отозвался Арно. «Извольте, я вам укажу, где находится заблудшая овечка. Затем расскажу, каким образом я избавлю вас хотя бы на время, нужное для бракосочетания герцога Франциско, от опасного соперника. Вот вам уже две блестящие заслуги, монсеньор. Что же вы со своей стороны можете мне предложить? А что ты просишь? Вы рассудительны, я тоже. Ведь вы платите, не торгуясь, верно? Так как же будет с тем скромным счетом, который я имел честь только что вам представить?» «Счет будет оплачен, я так и знал. В этом пункте мы с вами столкуемся. Да и сумма-то, впрочем, мизерная. Но золото все-таки не самая ценная вещь на свете». «Что такое?» — удивился и даже испугался коннетабль. Неужто от Арно Дютиля слышу я, что золото не самая ценная вещь на свете? От него самого...